Недалеко от другого конца коридора они увидели актеров, поднимавшихся по лесенке на сцену. Впереди шли Вернон и старик Рандалл. Они очень торопились. Миссис Мандевиль шла за ними своей обычной размеренной поступью, а Норман Найт, кажется, отстал нарочно, чтобы поговорить с ней. Браун и Джервис услышали обрывок их разговора. «Я вам говорю, к нему ходит женщина», — гневно говорил Найт. «Тссс», — отвечала миссис Мандевиль своим серебристым голосом, в котором все же звенела сталь. «Вы не должны со мной так говорить. Помните, что он мой муж». «Хотел бы я об этом забыть», — сказал Найт и бросился на сцену. «Не вы один знаете», — спокойно сказал Браун. «Но вряд ли это наше дело». «Да», — пробормотал Джервис. «Похоже на то, что это знают все, но об этом никто ничего не знает». Они подошли к тому концу коридора, где грозный страж охранял итальянскую дверь. «Нет, не выходила», — мрачно сказала миссис Сенс. «И не умерла. Двигается. Не пойму, какие она там еще фокусы задумывает». «А вы, случайно, не знаете, мадам?» — с неожиданной изысканностью обратился к ней Браун. «Где сейчас мистер Мандевиль?» «Знаю», — ответила она. «Видела, прошел в кабинет минуты две назад. Только он вошел, помощник позвал всех на сцену и занавес подняли. Значит, там и сидит. Вроде не выходил». «Вы хотите сказать, что в его кабинете только один выход?» — небрежно заметил Браун. «Ну, кажется, репетиция идет, несмотря на все причуды сеньоры Марони». «Да», — ответил Джервис, помолчав. «Я отсюда слышу голоса актеров. У старика Рандала прекрасно поставленный голос». Оба замерли, прислушиваясь. Зычный голос старого актера действительно донесся до них. Но прежде чем они заговорили снова, до них донесся и другой звук. Это был грохот, и раздался он за закрытой дверью маленького кабинета. Браун пронесся по коридору, как выпущенная из лука стрела, и прежде чем Джервис очнулся и побежал за ним, он уже дергал изо всех сил ручку двери. «Заперто», — сказал он, поворачивая к актеру чуть побледневшее лицо. «Эту дверь надо взломать сейчас же». «Вы думаете, — испуганно спросил Джервис, — что таинственная дама опять там? По-вашему, случилось что-нибудь серьезное?» И прибавил, помолчав. «Кажется, я могу отворить. Я знаю такие замки». Он опустился на колени, достал из кармана перочинный ножик с длинным лезвием, покопался немного в замке, и дверь распахнулась. Войдя, они сразу заметили, что в комнате нет второй двери и даже окна, а на столе горит большая лампа. Но еще раньше они увидели, что Мандевиль лежит ничком посредине комнаты, и струйки крови ползут из-под его лица, словно алые змейки, зловеще сверкающие в этом неестественном пещерном свете. Они не знали, как долго они глядели друг на друга, пока Джервис не сказал, словно освобождаясь от трудной мысли: «Если та женщина сюда вошла, она как-то вышла». «Может быть, мы о ней слишком много думаем», — сказал отец Браун. «В этом странном театре творится так много странного, что не все запоминаешь». «О чем вы?» — быстро спросил Джервис. «О многом», — сказал Браун. «Ну, хотя бы о другой запертой двери». «Да ведь в том-то и дело, что она заперта», — воскликнул актер. «Тем не менее вы про нее забыли», — сказал священник. Он помолчал, потом задумчиво добавил. «Это миссис Сенс, довольно неприятная особа». «Вы думаете, она соврала, и мисс Марони вышла из уборной?» — тихо спросил актер. «Нет», — спокойно ответил священник. Это просто-напросто отвлеченное предположение. «Неужели вы думаете, — крикнул актер, — что его убила миссис Сэндс?» «А это и вовсе нельзя предположить», — сказал отец Браун. Пока они обменивались этими короткими фразами, Браун встал на колени около тела и удостоверился, что перед ними труп. Недалеко, но так, что с порога его не было видно, лежал театральный кинжал. Казалось, он выпал из раны или из рук убийцы. Джервис сразу увидел, что кинжал из реквизита и ни о чем не говорит, разве что эксперты найдут на нем отпечатки пальцев. Тогда священник встал и внимательно оглядел комнату. «Надо послать за полицией», — сказал он, — «и за доктором, хотя это и поздно. Вот я смотрю на комнату и не понимаю, как наша итальянка могла это сделать». «Итальянка?» — воскликнул Джервис. «Ну нет, по-моему, если у кого есть алиби, то только у нее. Две комнаты, обе заперты в разных концах коридора, и у одной еще сидит часовой». «Нет», — сказал Браун, — «не совсем так. Вопрос в том, как она проникла сюда. А как она выбралась из своей уборной, я себе представляю». «Неужели?» — спросил Джервис. «Я говорил вам, — сказал отец Браун, — что я слышал, как разбилось стекло, окно или зеркало. По глупости я забыл одну хорошо мне известную вещь. Сеньора Марони очень суеверна. Она ни за что не разбила бы зеркало. Значит, она разбила окно. Правда, ее уборная в подвальном этаже. Но там, наверное, есть какое-нибудь окошко на улицу или во двор. А вот тут нет никаких окон». Он поднял голову и долго разглядывал потолок. Вдруг он быстро заговорил. «Надо подняться наверх, позвонить, всем сказать. Какой ужас, Господи, слышите? Они там кричат, декламируют. Комедия продолжается. Кажется, это называют трагической иронией». Когда театр волею судьбы превратился в дом скорби, всей труппе предоставилась возможность проявить удивительные качества, присущие актерам. Мужчины вели себя как истинные джентльмены, а не только как герои-любовники. Не все любили Мандевиля, и не все доверяли ему, но они сумели сказать о нем именно то, что нужно. А по отношению к вдове они проявили не только сочувствие, но и величайшую деликатность. «Она всегда была сильной женщиной», — говорил старик Рандл. «Во всяком случае, она умнее всех нас. Конечно, бедняге Мандевилю до нее далеко, но она всегда была ему образцовой женой. Как трогательно она иногда говорила: хотелось бы жить более интеллектуальной жизнью. А Мандевиль, впрочем, о мертвых ничего, кроме хорошего. Так, кажется, говорят». И старик отошел, грустно качая головой. «Как же, ничего, кроме хорошего», — хмуро заметил Джервис. «Впрочем, он, я думаю, не знает о таинственной посетительнице. Кстати, вам не кажется, что его убила загадочная женщина?» «Это зависит от того, — сказал священник, — кого вы называете загадочной женщиной?» «Ну, не итальянку же», — поспешно сказал Джервис. «Да, в отношении ее вы были совершенно правы. Когда взломали дверь, оказалось, что окошко наверху разбито и комната пуста. Но насколько удалось выяснить полиции, она просто-напросто пошла домой. Нет, я имею в виду женщину, которая ему тайно угрожала. Женщину, которая называла себя его женой. Как вы думаете, она действительно его жена?» «Возможно, — сказал отец Браун, глядя в пространство, — что она его жена». «Тогда есть мотив. Ревность, — сказал Джервис. Она ревновала его ко второй жене. Ведь у него ничего не взяли. так что нечего строить догадки о вороватых слугах или бедствующих актерах. А вот вы заметили странную, исключительную особенность. — Я заметил много странного, — сказал отец Браун. — Вы о чем? — Я имею в виду общие алиби, — сказал Джервис. — Не часто случается, чтобы у всех сразу было такое алиби. Они играли на освещенной сцене, и все могут друг за друга поручиться. Нашим положительно повезло, что бедняга Мандевиль посадил в ложу тех дамочек. Они могут засвидетельствовать, что весь акт прошел без сучка и задоринки, и никто не уходил со сцены. Репетицию начали именно тогда, когда Мандевиль ушел к себе. И по счастливому совпадению, в ту секунду, когда мы услышали грохот, все были заняты в общей сцене. — Да, это действительно очень важно и упрощает задачу, — согласился Браун. — Давайте посчитаем, кого именно покрывает это алиби. Во-первых, Рандалл. По-моему, он терпеть не мог директора, хотя теперь старательно скрывает свои чувства. Но его надо исключить. Именно его голос донесся к нам тогда со сцены. Далее — мистер Найт. У меня есть основания думать, что он влюблен в миссис Мандевиль и не скрывает своих чувств. Но и он вне подозрения. Он тоже был на сцене. На него и кричал Рандалл. На сцене были Обри Вернон, миссис Мандевиль, стало быть, исключим и их. Их общее алиби, как вы это назвали, зависит преимущественно от леди Мириам и ее подруги. Правда, и здравый смысл подсказывает, что если акт прошел гладко, значит, перерыва не было. Но законны с точки зрения суда только показания леди Мириам и ее подруги, мисс Тальбот. Они-то вне подозрения, как вы полагаете? — Леди Мириам? — удивленно переспросил Джервис. — О, да! Вас, наверное, смущает, что она похожа на вампира. Но вы не знаете, как нынче выглядят дамы из лучшего общества. Почему нам сомневаться в их словах? — Потому что они опять заводят нас в тупик, — сказал Браун. — Разве вы не видите, что это алиби фактически исключает всех? Кроме тех четырех, ни одного актера не было в театре. И служители вряд ли были, только Сэм сторожил вход, а та женщина была у двери мисс Марони. Значит, остаемся только мы с вами. Нас, безусловно, могут обвинить, тем более, что мы нашли труп. Больше обвинять некого. Вы, часом, его не убили, когда я отвернулся? Джервис взглянул на него, замер на секунду, снова широко улыбнулся и покачал головой. — Вы его не убили, — сказал отец Браун. — Допустим, на минуту, исключительно для связности, что и я его не убивал. Актеры, бывшие на сцене, вне подозрения. Так что остаются итальянка за дверью, горничная перед дверью и старик Сэм. А может, вы думаете о дамах в ложе? Конечно, они могли незаметно выскользнуть. — Нет, — сказал Джервис. — Я думаю о незнакомке, которая пришла к Мандевилю и сказала, что она его жена. — Может быть, она и была его женой, — сказал священник, и на этот раз его ровный голос звучал так, что его собеседник вскочил на ноги и перегнулся через стол. — Мы говорили, — сказал он тихо и нетерпеливо, — что первая жена могла ревновать его ко второй. — Нет, — возразил Браун, — она могла ревновать к итальянке или, скажем, к леди Мириам, но ко второй жене она не ревновала. — Почему? — Потому что второй не было, — сказал отец Браун. — Мандевиль не двоеженец. Он, по-моему, исключительно моногамен. его жена бывала с ним, я сказал бы, слишком часто. Так часто, что вы по широте душевной решили, что это другая. Но я не могу понять, как она сумела быть с ним тогда. Она все время была на сцене, ведь она играла одну из главных ролей. «Неужели вы всерьез думаете, — воскликнул Джервис, — что незнакомка просто миссис Мандевиль?» Ответа не было. Браун смотрел в пространство бессмысленным, почти идиотским взглядом. Он всегда казался идиотом, когда его ум работал особенно напряженно. «Какой ужас! — сказал он. — По-моему, это самое тяжелое из всех моих дел. Но я должен через это пройти. Будьте добры, пойдите к миссис Мандевиль и спросите ее, не могу ли я поговорить с ней с глазу на глаз. — Пожалуйста, — сказал Джервис и направился к выходу. — Но что с вами? — Ах, я просто дурак, — ответил Браун. — Это часто бывает в нашей юдоле слез. Я такой дурак, что забыл, какую пьесу они репетируют. Он беспокойно шагал по комнате, пока не вернулся Джервис. — «Ее нигде нет», — сказал он. «Никто ее не видел». «И Нормана Найта, наверное, тоже никто не видел», — сухо спросил отец Браун. «Ну что ж, мне удалось избежать самого тяжелого в моей жизни разговора. Я чуть было не испугался этой женщины. Но и она меня испугалась. Испугалась каких-то моих слов или решила, что я что-то увидел». Найт все время умолял ее бежать с ним. Но вот она бежала. И мне его от всей души жаль. — Его? — спросил Джервис. — Не так уж приятно бежать с убийцей, — бесстрастно сказал его друг. — А она ведь гораздо хуже, чем убийца. — Кто же хуже убийцы? — Эгоист, — сказал отец Браун. Она из тех, кто смотрит в зеркало раньше, чем взглянуть в окно, а это самое скверное, на что способен человек. Что ж, зеркало принесло ей несчастье именно потому, что не было разбито. «Я ничего не понимаю», — сказал Джервис. «Все думали, что у нее самые высокие идеалы, что она в духовном плане гораздо выше нас. Она сама так думала», — сказал отец Браун, — и умела внушить это всем. Может быть, я в ней не ошибся потому, что так мало ее знал. Я понял, кто она такая, в первые же 5 минут. — Ну что вы! — воскликнул Джервис. — С итальянкой она вела себя безукоризненно. — Она всегда вела себя безукоризненно, — сказал Браун. — В вашем театре мне все рассказывали, какая она тонкая и деликатная, и насколько она духовна выше бедняги Мандевиля. Но все эти тонкости и деликатности сводились, в конце концов, к тому, что она — леди, а он — не джентльмен. Знаете, я не совсем уверен, что в рай пускают именно по этому признаку. Что касается прочего, — продолжал он все горячее. Я из первых ее слов понял, что она поступила не совсем честно с бедной итальянкой, несмотря на всю свою утонченность и холодное великодушие. Об этом я тоже догадался, когда узнал, что у вас идет школа злословия.